Вы слухаеце радыё «Свабода», ля мікрафона Юрай Бушлякоў. Хвілінаў праз 12 наша экспертыза. Яе ўдзельнікі аналізуюць сёння датэрміновае галасаванне на выбарах у палату прадстаўнікоў. Але спярша званкі на «Свабоду». Агляд тэлефанавання ў гэтага тыдня, прысвечаных тэме выбараў, падрыхтавала Галіна Апакунчык. У Беларусі апошні дзень перад выбарамі дэпутатаў Палаты прадстаўнікоў 28 верасня. Датэрміновае галасаванне доўжыцца з 23 верасня. Хада выбарчай кампаніі і датэрміновага галасавання – асноўная тэма ў тэлефанаваннях слухачоў. Пачалося датэрміновае галасаванне ў Беларусі. Вось сёння ходзіць мэр пасёлка Копы і гаворыць: прыйдзіце, прагаласуйце датэрмінова. Прыходзяць даверныя асобы і так і кажуць: дайце паспарт, мы за вас і прагаласуем. Знаеце, сорамна мне неяк за выбары за такія, ды за ўсё. Славуты горад энергетыка, буйная дзяржаўная ўстанова раённага маштаба. 23 верасня пачалося датэрміновае галасаванне. 18 гадзін. Все на выбары. До 19 гадзін падаць спіскі, колькі хто прайшоў. Наступны дзень кожнаму асабіста адчытацца, прагаласаваў ці не. У выніку за 2 дні прагаласавалі ўсе. І такое творыцца на ўсіх прадпрыемствах горада. Кандыдата Міхалевіча ўжо віншуюць з перамогай. Вось такія яны сумленныя, прамысова свабодныя выбары. Вось такі ўзровень крывадушшу ў краіне. Страх перад чынавенствам, страх згубіць апошняе паралізаваў волю людзей да супраціву. Просто возмущает и бесит то, что сейчас происходит на выборах. Силой загоняют. Всех под предлог: если не пойдешь досрочно, выгоним. Если проголосуешь не за того, кого, выгоним с работы. Все идут под палкой, все под приказом идут на выборы. Вот какие у нас выборы. Никакой демократии. Все антизаконно. Гонят людей, гонят. Естественно, я не представлюсь кто. На досрочное голосование улада старается загнать как можно больше людей. Армию, милицию, студентов. Гонит на досрочное голосование строем. Коню понятно, для чего это делается. Неважно, кто там и как проголосует, эти голоса отдадут кандидатам от улады. Только поэтому эти так называемые выборы нельзя признавать демократичными. Как бы этого не хотел Александр Григорьевич. После сегодняшнего дня предварительного голосования 30% голосов обеспечено, а остальное – дело техники. Вот вам демократия избирательной кампании по-белорусски. Товарищ Лозовик, вы кажете, у Америки и других странах мира выборы начинают проводить за несколько месяцев. Нам до их честности, как до Луны. Шановно сподари оппозиции, вам давали добрый совет слушатели радио «Свобода» и «Поздняк». Коли вообще выборчая комиссия не уключит ваших представителей, выборы надо только бойкотировать. Какая разница, кто подсчитывает голоса? Главное, чтобы все были довольными. И Европа, и оппозиция. И самое главное, белорусский народ. Зиновьев, думаю, что «Беларусьфильм» когда-нибудь эти выборы экранизирует. Комедия «17 мгновений досрочного голосования». Працягваем праграму смс-паведамленнем ад слухача Славы. Большасць пойдзе і прагаласуе, хутчэй супраць усіх. Байкотнікі сябе дужа дыскрэдытавалі, бо выбары – адзіны легальны шлях да змены ўлады. На тэму выбару і наступныя тэлефанаванні. У нас у Квасоўцы стаіць адзін кандыдат. Выбару тут няма. Районные наши работники, они в состоянии проводить выборы демократически. И в результате мы получим тот же самый парламент, который был в прошлый раз без зубы, тихонечко сидел, как мышь под веником. Граждане Республики Беларусь, не верьте обещанкам избранникам народа. Они показали свое лицо в пушку, отбиравши льготы. Подумайте о своих детях и внуках, о их будущем. Делайте бойкот махлярским выборам. Павел Давыденко. Люди добрые, громадяне Беларуси, наша сила у правде, не бойтесь. Давайте не пойдем на лживые выборы, каб наши дети и внуки жили у свободной белорусской Беларуси. Голосуйте за философов, юристов, экономистов, а не учителей, врачей. Каждый должен заниматься своим делом. Господа журналисты, разъясняйте людям, что в парламенте должны заседать профессионалы. Выказывание комментует Александр Добровольский. Может быть и так. У парламенте должны быть профессионалы. А лишь треба ведать, что это должны быть представники выборщиков. Бо, ведаете, может быть там половина юристов, половина экономистов, призначенных уладой, и ничего тогда не изменится. И больше того, парламент разглядает не только питания экономичные и юридичные, а так само питания социальные, питания культуры. И тому я думаю, что склад парламента повинен быть сбалансованный. Мне хотелось бы, чтобы люди отдавали перевагу, в первую очередь, тем, кто мае некий стрижень, не будет гнуться, коли будет в тяжкой ситуации, и тем, кто здольный на учинок. Шановные слухачи, нагадаем, что телефон «Свободы» у Менску 266-39-52 и працуе 24 гадзіны на сутки. Номер мобильной сувязи для СМС-поведомлення плюс 375-293-912-224. Телефонуйте и пишите. Делитесь новинами, выказывайте свое ставление до подзеев у Беларуси и свете. Мы так само чакаем отгуков на працу «Радуя Свобода». Опурана нахабством и цинизмом теперешних палатников. Одобрали мизерные льготы у жебраков, пенсионеров, студентов и детей. А хочется, так хочется посидеть еще один термин. Дых с телеэкрана такие обещанки раздаете. Один теперешний навод до такого договорился, что быццам Украине амаль зникла розница помеж бедными и богатыми. Может, он имел на увазе коллегу с верхней и нижней палаты? Я думаю, всем сейчас уже ясно, что этот парламент, который будет избран, он будет состоять из беспартийных. Что это будет за парламент? Это будет обыкновенное сборище случайных людей. В участковые выборчие комиссии не включены представники объединенных демократичных сил. Удельничать у так званых выборах нема сенсу. Бойкот. Микола Чалица, Менск. Антонина Михайловна, звездки Кибути, Воложенского района. Про выборы хочу сказать. У нас тече вода, прорвала трубу уже с полгода. Звернулася до старшинищей совета. Кажу, не зробите, не пойдем на выборы. И он на меня поглядел таким ехидством. И каже, не идите, никто вас не просит. А я ему, певне ж кажу, вы нарисуете то, что вам сверху загадают. И он мне отказывает. Бо мне треба працевать и отримовывать зарплату. Вот який прогресс и прозрачность выборов. Бойкот выборов покажет всему свету, что мы протестуем, супроч социального утишку уладами охрян политических репрессий, супроч порушения уладами законов и конституции краины, супроч отсутности Украины справедливой судовой системы. Депутаты, если вы будете выбраны, верните людям погоревшие во время перестройки вклады в Сбербанке, а также деньги, помещенные на сертификаты обязательства, которые продавал сберегательный банк. Я за свои 59 лет пару раз принимала участие в выборе президента и парламента. Я голосовала в то время за Шушкевича. В этом году я не буду принимать участие в выборах, так как выборы теперешние, а не советские, то есть их нет. Депутаты уже давно выбраны. Валентина, город Бобруйск. Нагадаю, что вы слухаете «Звонки на свободу». Выборы депутатов Палаты представников – основная тема обмеркования слухачев свободы. Поважаные соотечественники, до вас звертается шараговый громадянин Микола Канахович. Вы памятаете, за кого вы голосовали 4 года тому? И что вам обещали яны? Вас тогда обманули, бо потом позбавили усяляких льгот. Не ходите на гэтые так называемые выборы, бо на вашем гарбе яны хочуть заехать у рай. Только объявивший бойкот, вы захаваете свое сумление, человечую годность, повагу нащадков. Беларусь, Калі ты сапраўды чалавек, дык не апускайся да ўзроўню чарвяка, бо растопчуць. Толькі байкот і яшчэ раз байкот. Вывешивали фотографии кандидатов в депутаты. Але некоторые есть подобные тварам на уголовных злочинцев. Вот так парламент будет. Я нарешті убачив, як змагаються кандидати в депутати за голоси жихаров дома, де я проживаю. А 11-й годині команда Калякіна розклеїла свої ульотки з кольоровим портретом депутата. Але портрети Калякіна красувалися недовго. Праз некілька годин появилася команда кандидата Полянської і своїми ульотками заклеїли усе у тим ліку і ульотки Калякіна. Тільки кандидат Воскресенський не турбується, Максим, він упевнений, що стане депутатом без цієї місці. Тусні. Ілля Копыл, город Менск. Вельми часто доводится чуть от нашего головного